умело разыграл петрашевскую карту. Однако, сколь это не покажется странным, английский след в петербургских событиях можно обнаружить и раньше. Тут необходимо одно отступление. Подданная королевы. Как помним, за 18 лет перед тем, 23 июня 1831 года, император Николай Павлович указал толпе, собравшейся на Сенной, на возможных виновников случившихся в Петербурге бесчинств. Оказывается, это поляки и французы мутят воду и подучают народ, который вследствие этого впадает в буйство и совершает множество непотребств. Другие нации, могущие смутить народную нравственность, поименованы не были. В деле 1849 года практически отсутствуют какие-либо намеки на явные или скрытые иностранные происки, за исключением, разумеется, общих официальных сентенций о пагубном влиянии Запада. В одном из своих докладов Перовскому Иван Петрович Лепранди говорит, что, будучи служащим Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел и пользуясь большой доверчивостью начальства, Петрашевский имеет у себя в квартире множество дел для обработки, которые относятся к французским, германским и царства польского подданным, а это самое ставит их в некоторую от него зависимость и доставляет ему благовидный случай сообщаться с ними и искать связи и содействие к достижению цели, к которой он постоянно стремится. Начальство, однако, не оценило этот намек. У следователей хватило ума не шить главному фигуранту процесса еще шпионаж или, на худой конец, обвинять его в предосудительных связях с иностранными подданными. Разительный контраст со следственной практикой более памятных нам времен. И все же в ходе процесса 1849 года возникает один эпизод, который, получи он развитие, мог бы направить правительство на поиск тайной заграничной руки, причем рука эта оказалась бы сугубо английского происхождения. 15 июля заключенный Толстов, тот самый, который выкажет сверхискреннее раскаяние, так тронувшее государя, пишет записку другому заключенному, 17-летнему Борису Исааковичу Утину. «Утин! Еще за это голову с вас не снимут. Скажите откровенно, откуда пошла молва о бунте в Москве? Пожертвуйте вашими сердечными обстоятельствами, это и мне, и вам послужит в пользу». Обратим внимание, записка Толстого – это не конспиративная весть из камеры в камеру. Это вполне легальный документ, врученный Толстовым членом Следственной комиссии и аккуратно доставленный ими по назначению, удивленному, надо полагать, адресату. Толстов призывает Утина не запираться и мужественно открыть следователям свои сердечные обстоятельства. Очевидно, тут замешана женщина. В тот же день, 15 июля, комиссия приступает к Утину, дабы узнать от него сокрытые им подробности. Вопрос. Против предъявленной вам при сём записки от студента Толстого о том, чтобы вы сказали откровенно, откуда пошла молва о бунте в Москве, имеете дать полное и откровенное показание. Спрашиваемый с готовностью отвечает, что он слышал о бунте от одной девчонки, англичанки Марии Бернс, которая жила на Галерной улице в доме Пушкина, в четвертом этаже, вход с улицы. Указав эти важные топографические подробности, подследственный добавляет, что англичанка сказывала ему, будто она была у некоего знатного лица, когда к тому кто-то пришел и сообщил о начавшемся бунте, правда, не в самой Москве, а во внутренних губерниях. Сама же она была в это время спрятана в другой комнате, за портьерой, в шкафу, и таким образом слышала весь разговор. «Я ждал этого вопроса», — признается следователем Утин, «но предварительно не делал показаний об этом, чтобы не замешать суда молодую девушку, которая в этом деле нисколько не причастна».